«Стало быть, хватит», — сказал король. «Хватит смысла в этих стихах на 10 приговоров». И он с улыбкой оглядел зал. Стояла мертвая тишина. «Это шутка», — обиженно пояснил король, и все засмеялись. «Пусть присяжные вынесут решение», — в 20-й раз нынче повторил король. «Нет», — сказала королева. «Сначала приговор, потом решение». «Вздор и бессмыслица», — громко заявила Алиса. «Что за выдумки приговаривать без решения?» «Помолчи!» — побагровела королева. «И не подумаю!» — ответила Алиса. «Снять с нее голову!» — пронзительно крикнула королева. Никто не пошевельнулся. «Да кто вас боится?» — сказала Алиса, выросшая тем временем в полный рост. «Вы же всего-навсего колода карт!» И тут вся колода взмыла в воздух и закружилась над ней. Она вскрикнула наполовину от страха, наполовину от злости, стала отбиваться от них, и вдруг оказалось, что она лежит на траве, положив голову на колени сестры, а та осторожно смахивает листик, упавший ей на щеку. «Алиса, милая, проснись», — сказала сестра. «Как ты долго спала?» «Ой, какой я интересный сон видела!» — воскликнула Алиса и рассказала сестре обо всем, что запомнила, обо всех этих странных приключениях, про которые вы только что прослушали. И когда она закончила, сестра поцеловала ее и сказала: «Правильно, моя милая, очень интересный сон. А теперь беги, тебе пора пить чай, опоздаешь». Алиса вскочила и побежала, размышляя на бегу, конечно же, о том, какой это был чудесный сон.